Глава вторая. Прекрасная леди. Дом цветов был прекрасен. Пока мы шли по широкой, почему-то выложенной из синих камней дороги, я вертела головой по сторонам. Глаза разбегались, хотелось увидеть и запомнить все. Яркие цветы на длинных стебельках, лениво качавшиеся из стороны в сторону, насыщенно-зеленые травы, узкими полосками лениво обнимающие камни, редкие кустарники с колючими ветками. Слишком много красивых и необычных растений, которых мне больше не доведется увидеть, и я это точно знаю. Меня вряд ли занесет в эти края еще раз, слишком уж они далеко от привычного дома, от столицы, от ратухи и окружающих ее лесов, от академии. Чтобы оказаться здесь снова, нужно закончить обучение и пойти в наемники или стражи, или же бросить академию, сбежать и податься в дикие торговцы. К тем, кто ради наживы готов отправиться в самые невероятные приключения. Мое внимание привлек один из цветков с небольшим изъяном, тускло-фиолетовый, с белыми кляксами на кончиках лепестков. Я остановилась, потянулась к нему, чтобы сорвать, но была остановлена тихим вздохом Оуэна. «Это дом цветов, Лето. Ничего здесь не трогай. Думаю, хозяева внимательно следят за нами, и малейшее нарушение их правил лишит нас не только свободы, но и жизни. Ты ведь не станешь подвергать нас опасности?» Я тут же отшатнулась, испуганно посмотрела на него. «Нет, даже на пару шагов отступила». «Удивительно». Он снова расположился рядом со мной, ненавязчиво отстраняя парней, которые, впрочем, даже не протестовали. «И что же тебе кажется удивительным?» — насупилась я. Почему-то показалось, что в его словах была какая-то скрытая насмешка. «Арона не стала бы отступать», — вдруг улыбнулся он. «Сорвала бы цветок и уже потом думала, как сбежать от созданных ею же неприятностей. Твоя мама порой была слишком легкомысленной». «Да?» — я растерялась. «Ведь столько думала о том, как он отреагирует, и вот. Ни слова о том, что я в чем-то виновата, никаких обвинений, даже упоминаний маминого преступления». Оуэн говорил мягко, словно растворившись в воспоминаниях, которые не несли в себе ничего плохого. Лишь тоску об оставшихся в прошлом событиях. «Да, Лето. Для нее единственное, что имело значение — действие. Упорная работа, поиски правды. Она не умела сидеть на месте, постоянно стремилась к чему-то. Я ее помню другой. Действительно другой. Спокойной, рассудительной, сильной. Но очень уставший, будто ей приходилось тянуть на своих плечах непосильный груз, который не передать никому, не сложить и не избавиться, ведь только она одна и знает, как именно его нести. Дальше шли молча. Я смотрела, но больше не пыталась потрогать и даже понюхать, боясь, что это может быть расценено как попытка навредить прекрасному. Бран и Сент держались рядом, внимательно оглядываясь по сторонам. Они ждали подвоха и удивлялись тому, что мы спокойно миновали синюю дорогу, завернули за холм и оказались на широком тракте, терявшемся за горизонтом. С одной стороны в горах, с другой — в густом лесу. «Торговый путь», — сообщил Оуэн. «Надо же, куда нас вывели». Он оглянулся назад, и я последовала его примеру, удивленно выдохнув. Слов не было. И дома цветов, дороги — ничего не было. За нами серели своей унылостью скалы без единого намека на цветное волшебство гор. «Спасибо», — неожиданно поклонился Сент. «Мы последовали его примеру. Какой бы магией ни обладали жители гор и Орна, но они создали для нас надежный, быстрый и безопасный путь, который привел туда, куда нам было нужно, к людям». «Идем», — поторопил Тилояд. «В горах темнеет быстро». И он снова взял меня за руку, направившись в сторону леса. Спрашивать, почему именно туда, никто не стал. Нам просто хотелось оказаться подальше от гор, вызывавших необъяснимое волнение и самую чуточку страх. Уже метров через 200 я поняла, что такой темп не выдержу. Воздух хватал ртом, силясь сделать нормальный вдох. Перед глазами мелькали белые мошки, мешая видеть. В ушах начинало шуметь. Я уже ждала, что сейчас грохнусь в обморок, когда Оуэн вдруг остановился. «Лето!» — обнял меня, делясь силой, и я чуть не задохнулась, от нахлынувшего желания жить и двигаться. Сумасшедший. У него самого сил не так уж и много. Эхеленские горы по капле опустошали каждого из нас. Но Оуэн даже не поморщился. Вгляделся в мои глаза, удовлетворенно кивнул и двинулся дальше, на этот раз уже медленнее. На него я старалась не смотреть. Боялась, что он увидит, как я покраснела или прочитает мысли, которые не должны посещать голову благородной девушки. Ведь маг разума должен уметь читать мысли. Мы почти дошли до зеленой полосы, когда из леса показалась небольшая группа конников. Они не спешили. Но когда увидели нас, то и вовсе остановились, будто обсуждая, что за неизвестные бродят по горной дороге и откуда они вообще взялись. Мне даже показалось, что стало прохладнее. Но то мог быть и легкий порыв ветра. Все-таки мы еще не успели так уж сильно удалиться от холодной и мрачной серости скал. «Будем ждать?» — спросил Сент. «Не имеет смысла», — покачал головой Телояд. «Это маги. Кто именно, сказать не могу. Возможно, друзья, но может статься, что и враги. Нам все равно не скрыться. Бежать некуда. У меня не так уж много сил. Круговой щит поставлю, если атакуют. Будем пытаться отбиться и уйти в лес». «Чудесная у меня практика», — преувеличенно бодро заявил Бран и первым двинулся навстречу приключениям. Сент не торопился, не желая оставлять меня без присмотра, но Оуэн кивнул ему, и мой друг двинулся вперед. «Лето, я уже просил об этом и точно знаю, что просьба невыполнимая. Но в этот раз просто делай, что я говорю, хорошо?» «Не нарывайся на неприятности». «Да я и не собиралась». Вздохнула, отстранилась от него, чувствуя себя как-то не слишком уютно, находясь так близко к мастеру. А еще он — глава тайного сыска, и я совершенно запуталась, не понимая, как себя нужно вести. Оуэн. Он со мной силой поделился. А я глаза прячу, потому что страшно и стыдно, боязно признаться самой себе в чувствах, которые не должны были возникнуть. Кто он и кто я? Оуэн. Я вскинула голову и поняла, что вскрик был не отражением моих мыслей, не фантазией, а самой настоящей реальностью. Всадники тоже не стали стоять на месте и преодолели разделяющее нас расстояние гораздо быстрее, чем мы, обессиленные этим бесконечно длинным днем. И вот во главе небольшого отряда была очень, я бы даже сказала, слишком красивая девушка. На ней была форма, наверное, военная. Но я такой раньше не видела, так что к воякам девушка не относилась точно. В отличие от ее спутников, которые хмуро разглядывали нас, готовые атаковать в любой момент, не задавая лишних вопросов. Она изящно выскользнула из седла и бросилась к Телояту, ненавязчиво отстранив меня от него. Я даже не заметила, как оказалась рядом с Сэндом, в трех шагах от обнимающейся парочки. Стало так больно, будто в сердце всадили раскаленный клинок. И опять закружилась голова, хотя с тем количеством сил, что бурлили во мне, это было практически невероятно. Откуда взяться слабости? Не от душевных же переживаний? «Оуэн, я не думала встретить тебя здесь!» — воскликнула она, все так же вися на шее у моего мастера. «Я направлялась на переговоры. А, впрочем, неважно. Эти молодые люди согласились меня проводить. Представляешь, я заблудилась. Мы с тобой исходили эти горы вдоль и поперек, а я все равно заблудилась». «Но знаешь, это и к лучшему, ведь мы встретились». «Мина». «Я слышала, на границе опять были множественные прорывы. Как хорошо, что мы обычно в столице и не связываемся с тем, что творится там. Но я все равно так испугалась», — продолжала щебетать она. «А что ты здесь делаешь? Я не ожидала, что мы встретимся. У тебя тоже важное задание». «Ах, о чем это я?» — весело засмеялась и отстранилась от Телоята. «У тебя не бывает неважных заданий, ведь так?» «Мина, что?» «Знаю, ты не думал, что мы встретимся. Да и я об этом не думала. Я так переживаю за Майя. Он такой веселый был всегда, жизнерадостный. А теперь на него свалилось целое королевство со столькими проблемами. Ах, если бы я только могла ему помочь!» Мина скорбно надула губы. Я рассматривала девушку, стараясь не думать, что она может быть моей соперницей. Я ведь осознаю, что мне не дотянуться до Оуэна, не избавиться от прошлого и тех проблем, которые оно принесло. Я всегда буду всего лишь студенткой. Единственной девчонкой в Рейденской академии. Даже не боевой маг, а травница-недоучка, способная на какие-то мелочи и только. А он... Нет, мне стоит забыть о великом боевом маге, начальнике тайного сыска. Забыть и сбежать, пока он не решил, что мое место в самой темной камере королевского дворца. Или где там держат тех, чьи семьи пытались свергнуть правителей. Конечно, я не эффектная блондинка с большими голубыми глазами, в которых плещутся искры слез. Не военная, не леди с благопристойными родственниками, не та, кто может запросто по имени называть короля. Кажется, из-за того, что в последнее время Оуэн уделял мне слишком много внимания, мое сердце решило, что за этим кроется нечто большее. Но ведь это самообман. «Мина, ты знаешь, что Май твою помощь не оценит. Один раз ты уже разбила ему сердце, поставив свое будущее не на ту лошадку». Неожиданно холодно произнес Тилояд. «И я не хочу видеть, как мой друг снова страдает из-за женщины, которая любит не его, а власть». «Фи, как грубо!» Вдруг разом изменилась Мина, словно сбросила роль восторженной дурочки. Она даже выглядеть стала старше. И пусть у магов возраст нельзя было определить наверняка, но, смотря на нее, я понимала, Мина — ровесница моей мамы. «Я не хочу возвращаться к этой теме, но Май не должен снова страдать из-за тебя, ясно? Он потерял друга». «Дара мы потеряли из-за этой выскочки Тилорби. Если бы не ее жажда власти, Дархас был бы жив. Так что не стоит обвинять меня в том, чего не было». Она тряхнула своими роскошными волосами, бросила мимолетный взгляд в нашу сторону. «Оуэн!» — начала говорить. Замерла, резко обернулась ко мне, впиваясь в мое лицо злым взглядом. «Арона?» Мне стало не по себе. Мама словно успела отметиться везде, завести знакомство по всему королевству, нажить себе столько врагов, сколько не каждый отъявленный злодей способен за долгую и плодотворную карьеру. «Тилорби», оказываясь на шаг ближе ко мне, произнес Оуэн. «Но не та, о которой ты подумала. Племянница Терренса. Лето, позволь представить тебе Мину Тидерни. Мина, это моя студентка Лето Тилорби». «Студентка?» Внимательно разглядывая меня, протянула Мина. «Когда это ты решил преподавать, Оуэн?» «Лето, значит. В честь прабабки. Рискованно, но недоказуемо. Спасибо, Оуэн, за отличную новость». Она лучезарно улыбнулась сначала мне, потом Тилояту, игнорируя моих друзей. «Можете забирать моих спутников. Они выведут вас из гор. В поселке работает портал, отправят вас в столицу». «Но ты...» «Мне не нужно сопровождение», — поморщилась она. «Если бы не роковая случайность, я бы оказалась там, где должна была. Но портал сбился. Выкинула в лесу. Впрочем, это государственная тайна. Лорд, глава тайного сыска, вам ли не знать значение этих слов? Увидимся в столице. Надеюсь, твоя карьера преподавателя не ушла в какую-нибудь глушь?» — насмешливо спросила Мина, подходя к своей лошади. «Нет, Терренс просил помочь ему в Рейдене». И пусть Тилояд отвечал на все ее вопросы, не лгал, но я видела, что он внимательно следил за каждым движением Мины, будто ожидал подвоха. Странно. Радостное объятие при встрече и вот такое настороженное отношение как-то не ввязались у меня со словом «дружба». «Рейденская академия, игрушка нашего сурового умника. Что ж, спасибо за новости, Оуэн. Была рада тебя видеть». Она приложила руку к сердцу, вскинула ее вверх, салютуя, пришпорила коня и помчалась по дороге в сторону гор. Если успеет преодолеть перевал до того, как сядет солнце, окажется в Даревине. Нет? Что ж, пусть тогда небо убережет ее от встречи с Орной. Не думаю, что та будет ей рада. «Фух!» — неожиданно шумно выдохнул один из воев. Мы все посмотрели на него. «Простите, лорд Тилояд, сразу вас не признали», — ответил другой. «Но с леди. Мы грешным делом подумали, когда ее встретили, что тут головы и сложим. Она не скрывала, что в горы направляется. А тут эти рудокопы проклятущие опять шутить вздумали. Патрули наши уже и не выходят из леса, чтобы домой вернуться живыми. И с головой не набекрень. Бросила бы нас эта леди им на погибель. Мы-то люди маленькие». «Могла», — согласился Оуэн, вновь посмотрев в ту сторону, откуда мы пришли. «Она на все способна. До поселения далеко?» «Никак нет, через часок уже там будем». «Вот и хорошо». Мы разместились на лошадях по двое, хотя вои и бурчали, что можно спокойно пешком идти. Замолчали лишь после вопроса Тилаята, а не хотят ли именно они прогуляться. Ведь мы после боя с ранами и пустым резервом долго не протянем. Зато для воев это станет отличной тренировкой. Конечно, те тут же перестали высказывать недовольство, но у меня появилось подозрение, что Оуэн так этого не оставит. И в скором времени его имя будут вспоминать с проклятиями и пожеланиями вечного здоровья, но как-нибудь подальше от этих мест. А я все продолжала переживать, прижимаясь спиной к груди мужчины, который вызывал слишком много различных эмоций. Хотелось развернуться, посмотреть ему в глаза и спросить, как же он на самом деле ко мне относится. Очень хотелось. Но я боялась услышать ответ, каким бы он ни был. Ведь, узнав его, я перестала бы переживать, оказавшись лицом к лицу с определенностью. А это было пострашнее, чем глупые метания сердца.